«Домой хочу, домой!» — взмолилась Лу. «С багажом, без багажа!» «Даниэль, миленький, я очень тебя люблю. Ну, помолчи хоть немного, сделай милость». Всему на свете бывает конец. Или, если угодно, начало. Конец, если он не вечный, всегда чему-нибудь начало. Машину Даниэль узнал. Черная, вытянутая, копия старого Форда. В такой Зося везла их на богослужение в Армянский собор. А может быть, и в этой же самой. Номер он не запомнил. Неузнаваемый Васан в строгом темном костюме, при галстуке и в шляпе загрузил в багажник 4 добротных коричневых чемодана. Облагородился и Петрович. До галстука дело не дошло, но его тонкий шерстяной свитер и замшевая куртка выглядели вполне пристойно. Теперь он напоминал главу не захудалого, благородного семейства. Уже совсем стемнело. Воздух к ночи посвежел, и звезды повысыпали частые и светлые. Васан сел за руль, Петрович рядом с ним. Даниэль и Лу устроились на заднем сиденье. Петрович что-то сказал Васану. Истово, троекратно перекрестился. Тот, не укрылось от Даниэля, его примеру не последовал, но провел ладонями по бороде и тоже что-то пробормотал. Заурчал мотор, завращались колеса, делая первые ярды навстречу тому, что Петрович называл новой жизнью. Они миновали чахлую рощицу, въехали на мост над неширокой рекой. «Кажется, нас на эту речку в автобусах возили», — сказал Даниэль Лу. «Темно, набережной толком не разглядеть». «Дон», — подтвердил Петрович, не оборачиваясь. «Мы его зовем. На ваш лягушачий язык и не перевести. Добрым отцом, короче». Даниэль по поводу лягушачьего языка начинать дискуссию не стал, лишь многозначительно толкнул Лу коленкой. Но чтобы хоть чем-то насолить гадкому Петровичу, спросил. «В город въезжаем. Вы не боитесь пускаться в такое путешествие без охраны? Вдруг за нами охотятся?» Теперь Петрович грузно всем телом повернулся к нему, недовольно проворчал. «Ты не... Ну, как это у вас ворона делает?» Шмыгнул носом и добавил. «А насчет охраны не беспокойся. Васан один 10 стоит. И не трепись больше, к посту ГАИ подъезжаем». Что такое пост ГАИ, Даниэль не уразумел, но быстро сориентировался, когда на дорогу подле строения, похожего на большую собачью застекленную будку, вышел полисмен и полосатым жезлом велел остановиться. Васан притормозил, но вышел из машины почему-то сам Петрович. Перекинулся с постовым несколькими словами. Вернулся, снова шмыгнул носом и напутственно хлопнул Васана по спине. Но далеко отъехать им не удалось. Впереди царило какое-то подозрительное оживление. Даниэль разглядел 2 сцепившихся автомобиля. Один развернуло поперек трассы, второй уперся капотом в его мятую переднюю дверцу. Возле них, галдя и размахивая руками, суетились темные фигурки людей. «Авария, кажется», — цокнул языком Даниэль. Петрович опять издал носом немелодичные звуки. Но шмыганьем их назвать уже было нельзя. Шумное, сердитое сопение. И потому, как он развернул плечи, вскинул голову, можно было понять, что эта история ему очень не нравится. Брошенные им в Асану слова Даниэль не разобрал.